Блес, Нира, как слышите меня?» Услышали мы в шлемах голос Акти. «Слышим тебя, Акти», — отозвались мы одновременно. «Что там с Вордером?» «Нет больше Вордера и Генри тоже нет», — ответил Нира. «Вы уверены?» «Три плазменных заряда в грудь Вордер получил», — ответил ей. «Шансы, что он все еще жив, весьма призрачны. Он в бронежилете. Против пушек абордажного дроида бронежилет, что есть, что нет. Послушайте, его надо вытащить оттуда. Акти, это бессмысленно, даже если он жив, что мы с ним сможем сделать? Вернуться обратно и вытащить его мы не можем. Мы оба техники, не медики. Медицинскую помощь, если он жив, также оказать не можем. Вы должны его вытащить. Акти, это бессмысленно. Мы просто погибнем, так же, как они. Вы должны его вытащить. Это приказ. Может тебе самой прийти и выполнить этот приказ? Да как ты смеешь? Это невыполнение прямого приказа командира. Под трибунал пойдете. Мы выполним этот приказ, сказал Нира. И побыстрее. Больше всего на свете меня бесили бестолковые приказы. Сейчас именно такой приказ исходил от Акти. Она сама меня стала раздражать. Что ты задумал? Спросил у Нира, когда он двинулся вдоль здания. Вордеру немного осталось до мертвой зоны дроидов. Если мы быстро выскочим, подхватим тело и обратно, возможно, нам и повезет. Не повезет, я уже думал об этом, здесь без вариантов. Почему? Система захвата и наведения на цель у абордажных дроидов работает на захват последней цели. Вордер был последней целью, и один или оба дроида по-прежнему контролируют всю прилегающую к телу территорию. Только мы к нему сунемся, они нас сразу нашпигуют плазмой. Боюсь, у нас выхода нет, он снял шлем и демонстративно отключил микрофон, встал спиной к холму и шепотом добавил. Ты ее не знаешь, она еще та карьеристка, она нас всех здесь положит, ради того, чтобы доказать начальству свою значимость и умение выполнять поставленные задачи. Техники для нее — расходный материал. Видел, ей даже на старшего техника наплевать. Угробила и как будто так и надо. Тогда лучше трибунал. Раз она нас так и так угробит, ответил также шепотом и отключив микрофон. Нет, туда лучше не попадать. Обратно оттуда живыми и здоровыми никто не возвращался. Мало того, говорят, у нее там какой-то родственник есть. И что ты предлагаешь? Лучше рискнуть здесь, чем попасть туда, и не зли ее лучше. Тогда придется ждать, чтобы дроиды на что-то отвлеклись. А точнее, на кого-то. Думаю, она не позволит нам ждать. Кстати, а кем она работает в участке? Руководит следственным отделом. Понятно. Непонятно, почему она меня выбрала. Куда выбрала? Когда мы ходили в участок на инструктаж. Понравился ты ей, скорее всего. Говорят, ей нравятся такие, как ты, спортивные. Вы там почему застряли? Услышали мы голос Акти в шлемах. Да, пытаемся понять, из скольких разумных состоит наш отряд и почему из всего отряда воюем только мы вдвоем. Это тебя не касается. Еще как касается. Требуется пошуметь и пострелять. Чтобы дроиды отвлеклись на вас. Нужно сделать несколько выстрелов по дроидам, чтобы они отвлеклись на вас. Это пустая трата зарядов батарей, а у нас их и так мало зарядов. Разумеется, куда лучше бесполезная трата жизни полицейских. Заткнись. Понял, заткнулся. После недолгих переговоров с Нира, она согласилась сделать несколько выстрелов по дроидам, чтобы отвлечь их. Как только с холма прозвучало несколько выстрелов, мы с Нира стартовали к Вордеру. Мы сумели до тела добежать, схватить его и подтащить к зданию, и только после этого по нам открыли огонь дроиды. Повезло, что не попали. Что там с ним? Сразу поинтересовалась Акти, как только мы остановились возле здания. Я уже ответил, мы не медики, и без понятия, что с ним. Заткнись. Я тебе приказала заткнуться. Нира. Он посмотрел на меня, а потом ответил. Я не знаю. Мы действительно не медики. Что ты не видишь, живой он или нет? Нира вопросительно посмотрел на меня. В ответ я отрицательно покачал головой. Вроде мертв, но я не уверен на 100%. Акти после этого замолчала, а Нира вновь отключил микрофон и спросил, «Почему ты утверждаешь, что он мертв? «Потому что, если он окажется живым, она нас заставит его вытаскивать обратно, а это верная смерть, а так ошиблись и ошиблись. Мертвого она нас точно не заставит тащить обратно, а выживет и дотянет до капсулы, скажем, что ошиблись». «Понял, и что с ним делать?» «Винтовку забери и оставим здесь. Больше мы ничего не можем сделать для него. Что мы дальше будем делать?» «А что ты тут сделаешь?» Сейчас придется штурмовать здание. Шутишь? Даже близко не думал. Так нас всего двое. А кого это волнует? Погоди, она сейчас подумает и так решит. Здесь вообще без вариантов. А остальные чего? а они не техники, им нельзя. Это точно, своих из следственного отдела она ни одного не отправила, как нас. Вскоре мы вновь услышали голос Акти: «И чего вы там стоите? А что нам делать?» Приказ мы выполнили, Вордера вытащили. «У вас был другой приказ. Так дроидов больше нет?» «Кто это тебе сказал?» «Два дроида все еще исправны». Видимо, Нира хотел ответить, почему они тогда к нам не едут, но успел только рот открыть, как два дроида двинулись вперед. Один из них был мой дроид, второй — дроид Варгала. Честно говоря, я был уверен, что после попадания ракеты мой дроид уничтожен, и не проверил его. Пожившим дроидам сразу же был открыт огонь. Честно говоря, я не понимал, что нам дадут эти два дроида. Выходить против с ними, против троих абордажных, было совсем без вариантов. Мало того, мой дроид имел повреждения, но моя экспресс-диагностика выявила отказы части его систем. Последнее меня мало интересовало, а вот состояние силовых полей очень даже. Часть силовых эмиттеров вышла из строя, и силовая защита была исправна только на 73%. Это также не добавило нам шансов. Сейчас защита падала, так как дроид находился под постоянным огнем. В том, что он не практически не доедет, я был практически уверен. Еще одна ракета, и дроид превратится в большую груду металлолома. К моему большому удивлению, дроид все-таки добрался до меня с практически полностью просаженной силовой защитой, как и дроид Вордера. Видимо, засевшие в здании решили поберечь ракеты или что-то другое задумали. Решил я для себя. По большому счету, эти два дроида не представляли для них проблему, как и мы Нира. Ситуация у них находилась под полным контролем. Что будем делать? Поинтересовался Нира, как и я, осматривая повреждения дроида Вардала. Что здесь можно сделать? Слушайте меня, услышали мы в шлемах. Ваша задача — отвлечь дроидов, засевших в здании, чтобы мы могли без потерь подойти к зданию. Как поняли меня? Мы поняли тебя, — ответил за обоих Нира. Тогда выполняйте. Посмотрел наверх.